«Полицейская машина вылетела за ограждение и упала за деревьями у самой реки», — вступает Гэддюбот. «Но Уве Чикерют непостижимым образом умудряется выжить в этой аварии». «Да», — Сперри уже овладел собой. «Он выбирается из покорёженной машины. Сам или с помощью графа. Тот снова пересаживается в свой автомобиль и вместе с напарником возвращается в Осло. Когда местные полицейские, обнаружив останки машины, не досчитались одного тела, то сперва предположили, что оно упало в реку. К тому же Чикерют переодел одного из погибших полицейских в свою одежду, так что поначалу возникла некоторая путаница, чье же тело пропало на самом деле. И что же мы видим? Когда граф с Чикерюдом вроде бы уже в безопасности, в обоих пышным цветом расцветает паранойя?» «Да. Чикерют сообразил, что когда граф наехал трейлером на полицейскую машину, ему было, по-видимому, безразлично, выживет напарник или нет. И тут Чикерют понимает, что находится в смертельной опасности, что у графа есть минимум две причины свести с ним счеты. Во-первых, как со свидетелем убийства Синдры О. Во-вторых, чтобы не делиться выручкой за картину Рубенса. И что граф нанесет удар при первом же удобном случае». Гэддюбот заинтересованно наклонился вперед. «Итак, мы переходим к последнему акту кровавой драмы. Оба персонажа вернулись в Осло, и Чикерют отправляется к себе домой. Но не отдыхать. Он знает, что должен действовать первым. Если сам не съешь, то съедят тебя. И вот он берет из своего обширного арсенала маленький черный пистолет марки... марки... Рорбау R9, — сказал Сперре. «Калибр 9 миллиметров, полуавтоматический, 6 пуль в магазин». «И с ним, — перебил Гэддюбот, — отправляется туда, где, по его мнению, находится класс граф. А именно, к любовнице графа. Не так ли?» «Нам неизвестно, какие взаимоотношения были у графа с этой женщиной. Но мы знаем, что они имели регулярные контакты, что они встречались и что отпечатки пальцев графа обнаружены в том числе и в ее спальне». «То есть Чикерют отправляется по адресу любовницы и стоит с оружием наготове, когда та открывает дверь», — сказал Гэддюбот. «Она впускает его в переднюю, где он ее и застреливает. Потом осматривает квартиру в поисках класса графа, но там его нет. Чикерют укладывает труп женщины на ее кровать и едет домой. И следит, чтобы оружие было под рукой везде, где бы он ни был, даже в постели. И тут появляется класс граф». «Да. Мы не знаем, как он сумел войти. Возможно, вскрыл замок. Во всяком случае, он не понял, что тем самым активировал беззвучный сигнал тревоги. А тот, в свою очередь, запустил камеры наблюдения в доме». «Это значит, что у полиции есть видеозапись того, что происходит дальше, последней разборки между обоими преступниками. А теперь, для тех, кому не хватит терпения отыскать ее в интернете, не могли бы вы вкратце рассказать, что же там происходит?» «Они начинают стрелять друг в друга. Граф первым делает два выстрела из своего Глока 17 и странным образом промазывает оба раза». «Странным образом?» «Да. С близкого расстояния. Граф, как-никак, бывший боец Командос». «То есть он попадает в стенку?» «Нет». «Нет?» «Нет. В стене возле изголовья кровати никаких пуль не было. Он попадает в окно. Даже, скажем так, не в окно, потому что окно было открыто настежь. Он стреляет за окно». «За окно? Откуда это известно?» «Мы нашли пистолетные пули снаружи». В лесу за домом. В дуплянке для сов, которая висела на дереве». Сперри криво усмехнулся, как люди, сознающие, что скромничают и занижают масштабы собственного успеха. «Понимаю. А дальше?» «Чикерют открывает в ответ огонь из пистолета-пулемета УЗИ, который на всякий случай держал в своей постели. Как показывает видеозапись, пули попадают графу в пах и живот. Он роняет пистолет, но поднимает его и успевает сделать третий и последний выстрел. И попадает Чикерюду в лоб над правой бровью. Но все не так, как мы привыкли видеть в кино, что выстрел в голову влечет мгновенную смерть. Чикирют успевает выпустить еще одну очередь, прежде чем умрет. И она отнимет жизнь у класса Граафа. Наступило долгое молчание. Режиссер, по-видимому, показал Отду Г. Дюбваду один палец, означающий, что по сценарному плану осталась одна минута, и пора подводить итоги и закругляться. Отд Г. Дюбвад откинулся на спинку стула, на этот раз с облегчением. То есть у Крипуса нет сомнений, что все происходило именно так? «Нет», — сказал Сперре, твердо глядя на Г. Дюбвада. Затем развел руками. «Но понятно, что всегда останутся какие-то сомнения касательно отдельных моментов. Кое-что смущает. Вот, например, судмедэксперт отметил в своем заключении, что температура тела Чикирюда упала удивительно быстро, так что, устанавливая ее время по обычным расчетным таблицам, он бы сказал, что тот погиб почти на сутки раньше. Но полицейские сообщили, что на момент их прибытия окно позади кровати было распахнуто настежь. А тот день был как раз первым морозным днем в Осло. Подобные странности возникают постоянно, они в самой природе нашей работы». «Да, и хотя на видеозаписи самого Чикирюда не видно, но пуля, попавшая ему в голову, выпущена из того самого пистолета «Глок», из которого стрелял граф. Да-да,